У нас была музыкальная семья. Все любили музыку и играли на фортепиано. Государь и Алешенька, кроме того, играли еще на гитаре, балалайке и мандолине. Отцу нравилась скрипка, но это трудный инструмент. Он так и не научился играть. Иногда мы, девочки, собирались и пели народные песни. Любимая песня Татьяны «Шла девица за водой, за холодной ключевой». Она аккомпанировала себе на гитаре, и хорошо получалось. Мне нравилось «Мы встречались с тобой на мосту». У нас всех был хороший голос. Много-много песен мы знали. Отец не участвовал в певческих вечерах. Играли на фортепиано в четыре руки. Мама с кем-нибудь из девочек, отец с Ольгой. Исполняли Бетховена, Моцарта, Глинку, Руслана и Людмилу, Рахманинова. Мне больше нравилась легкая музыка. Из певцов я отдавала предпочтение Собинову и Шаляпину. Но последний меньше нравился, потому что бас. Из певиц нравились Вяльцева и Вера Панина. Иногда бывали моменты, когда хотелось послушать что-то пустяковое, легонькое. В Семизе у нас была небольшая двухэтажная дача. Там же находилась и дача Юсуповых. Они всегда отдыхали в Крыму. Мы отправлялись в Семииз, чтобы повидаться с Феликсом и Ириной. У них было так заведено. Утром выкупаешься, подадут квас. После второго купания предложат окрошку. Мама Феликса готовила исключительную окрошку. Люди так не сделают. Дача у Юсуповых деревянная, одноэтажная, большая и удобная. Со скульптурой. И в саду тоже скульптура. Врачи советовали им особую молочную и рыбную диету. И все так питались. Варениками, окрошкой, кашей, сага и рыбой. Все любили бывать у Юсуповых. Там музыка и легко дышалось. У них собиралась молодежь. Феликс катал гостей на лодочке. На руле сидела опытная девушка. Он вез далеко, возвращался и еще, и третий раз. У Юсуповых собиралась небольшой компанией одно и то же общество. Сергей, сын министра, Миша Шульгин, Александр Витте, молодой ученый вместе с женой Шурочкой, князь Оболенский Сергей Васильевич, навещающий в Ливадии Ольгу, и на обратном пути заезжавший к Юсуповым, Пуришкевич и другие. Гости приезжали парами — девушка и кавалер. Исключение составляли только я и Мария. Феликс и Миша Шульгин любили нырять. Феликс, подвижный и быстрый, легкий на выдумку, пугал нас. Нырял и долго сидел под водой. Еще он умел подзывать дельфинов, больших рыб и медуз. Наверное, подкармливал их. Рыбу мы не ловили. Для этого надо часами сидеть. Лучшие пловцы — Александр и Шурочка. Они заплывали далеко-далеко, забирались на скалу, сидели на солнышке, а затем обратно. После моря мы немножко танцевали, слушали музыку. Ходили в горы, делали шашлык и пили красное вино. Мужчины несли груз в рюкзаках. Приходили на место. Там был замечательный водопад. Водичка теплая. Заходили в сталактитовую пещеру. Там свисали стеклянные сосульки. Брали себе на память. В Ливадии мы старались быть подольше. До зимы. Там такое замечательное солнце, море. Прекраснее моря нет ничего. Купались, катались на лодочке. Алешенька садился на весла и катал нас, девочек. Заплывал и потом начинал раскачивать лодку. Пугал меня, зная, что я боюсь воды и плохо плаваю. Однажды я упала в воду, он закричал: «Давай, давай!» Я: «Тону!» Девочки, Татьяна, Мария и наша гостья Азочка вытащили меня за руки. Как не хотелось уезжать из Ливадии! В ноябре в царском селе уже стояли холода. Александровский дворец, сравнительно с другими петербургскими дворцами, скромный, небольшой. Из всех дворцов, в которых мне приходилось бывать, зимний самый любимый. Огромные залы, великолепное убранство зимнего производили впечатление. Это великий дворец. Там была особенно хорошая мебель. Стояли огромные вазы с цветами. Висели старинные гобелены со сценами охоты, танцующими испанцами и цветами. В зимнем пустых комнат не было. Прислуги мало, но разумная. Что надо, сделает. Когда надо, промолчит. И подходит, когда нужно. Инициатором поездок в зимний всегда была мама. В зимнем переодевались, снимали платья и одевали капотики, пеньюарчики, висевшие на вешалочках. У мамы здесь был шкаф с замечательными платьями. Одно из них, ее подвенечное, весило целый пуд. Мама надевала его, и оно напоминало ей дни, когда она выходила замуж. В зимнем все было старинное, сделано добротно, на века, и представляло, что здесь живет милая, добрая семья. У нас, девочек, на двоих были комнаты. У меня и Марии с особенными кроватями, с высокими спинками. На моей было изображено введение во храм Пресвятой Богородицы. На ночь мы клали под подушки железные распятия и надевали головные платочки. Вдруг ночью явится ангел и погладит по головке. Здесь обходились без кухни, приезжали ненадолго, на день-два, и привозили с собой закуску и сладкое. Чувство было, словно мы в гостях. В зимнем принимали и коронованных особ. Когда мы приезжали, мы приглашали в основном молодежь. В этом дворце все по-особенному. На полу подстилочки. Идешь, и шагов не слышно. Стояли топчанчики с циновками и подушечками из морской травы, как для святых. В зимнем хранились старинные золотые и серебряные игрушки. Ключики просили у старших. В комнатах, которые мы часто посещали, обязательно были куклы. Здесь находилась и комната дяди Михаила Александровича. Потом он освободил ее. Многими комнатами мы не пользовались. Но прислуга убирала весь дворец, чтобы не заводилась паутина. Здесь имелся и бассейн метров 5 длиной с подогревом воды. Алексей показывал нам военные ружьицы, револьверчики, мины и пушки, которые применялись в японской войне. Брату нравилось военное дело. Больше он любил морское, хотел стать моряком и отправиться в дальнее плавание. Мальчик дружил с матросами и носил матросскую одежду, бескозырку и рубашечку. Иногда Алексей и Татьяна занимались здесь фехтованием. Им преподавал Жан Крист, француз, страшно ловкий, который мог обучить фехтовать за полчаса. В зимнем было много развлечений. Становились на подоконники и смотрели на улицу, или забирались на крышу и разглядывали город в бинокле. Алешенька обязательно устраивал здесь кинематограф. Для этого в подходящей комнате вешали белое полотно и смотрели фильмы. Во дворце имелся и театр, и ставили пьесы «Наша любимая бедность не порок» Островского. Из зимнего дворца ничего не разрешалось забирать, даже руками трогать. Посмотришь и отойдешь. Некоторые комнаты были открыты для публики. Там находилась картинная галерея. Приходили мы посмотреть. Пускали не всех, но только хороших, приличных людей. Главная достопримечательность зимнего — святая реликвия, часть ризы Господа, хранящейся во дворцовой церкви. Мы часто посещали церковь, читали акафисты и каноны. Я любила читать «Третий час», читали вместе с Марией. Церковь представляла собой большую комнату с чудными старинными иконами. В Зимнем и в Александровском дворце имелись тайные комнаты. В Зимнем на первом этаже, в Александровском даже не комната, каморочка на третьем. Там хранились старинные вещи и деньги со времен Михаила Федоровича. Нам показывали эти места на минутку. Это не тайники, но семейные музеи, и посторонние знали о них. В Александровском и Зимнем дворцах имелись подземные ходы. В Зимнем ход шел из особой комнаты, в которой надо было спуститься по ступенькам, немного пройти и маленьким механизмом открыть дверь. Входили со специальными фонариками. Часок надо было идти, это интересно. На середине пути водичка, можно было попить. Ширина хода 1,5 метра, высота в рост человека, выложен красивой плиткой. Ход вел в Воздвиженский монастырь. Обратно возвращались на автомобиле или в экипаже. Подземный ход Александровского дворца скромнее. Идти надо было 15 минут. Если в Зимнем бывали один раз в месяц, то в Московском Кремле один раз в 3 месяца. Помню, в одной палате в Кремле были собраны старинные чудотворные иконы. Троеручицы, Корсуньской, Черниговской, Божьей Матери. Мы поднимались на башню Кремля, там тоже были иконы и большое распятие. Вид с башни замечательный. Казалось, вся Москва, вся Россия была как на ладони. В Аничковом дворце принимала бабушка. Этот дворец трехэтажный. На втором этаже жили бабушка и дядя. Мария Федоровна показывала нам замечательные вышивки, но это делали люди, не она сама. Бабушке больше нравились текинские ковры, их было много. Аничков дворец роскошный, мебель в нем из палисандрового дерева. Бабушка любила роскошь. Мы были очень верующие, ходили в церковь каждое воскресенье и в праздники. В Царском селе был Федоровский собор, храм Михаила Архангела и Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь Покрова средней величины, но хорошая, уютная. Прихожан немного, больше девочки, женщины, мальчики-гимназисты. Иконостас не очень красивый, золоченый. Когда солнышко заглядывало, он чудно сиял. Здесь находилась большая чудотворная икона Покрова Божьей Матери. На ней Богородица изображена с покровом на руках. Когда я здесь молилась, просила Богородицу, она всегда исполняла просимое. Если случалось какое-то недоразумение, неприятность, обращалась к ней, и она всегда помогала. Однажды Алешенька очень заболел, умирал, и Татьяна отпустила меня с Дуняшей в храм. 3 часа я молилась, со слезами просила Богородицу помочь братику, и когда вернулась, он чувствовал себя лучше, улыбался, а вскоре и выздоровел. Федоровский храм такой же величины, как и Покровский. Там находилась Федоровская икона Богородицы, особенно чтимая мамой. И правда, эта икона — скоропослушница, чудотворная, великая. Она стояла в храме на правой стороне. Я часто обращалась к Федоровской, и она никогда не отказывала в помощи. В церкви Покрова священником был отец Григорий. Это был молодой, но очень благочестивый и ревностный батюшка. Был еще старый священник, но он хуже вел службу, пропускал слова и молитвы. Если попросишь его о чем-то, он оставлял это без внимания, говорил «идите». Небрежный священник. Его как-то терпели. По большим праздникам отец Григорий приходил на службы каждый раз в новой ризе. У этого батюшки был дар слова, голос приятный, его любили слушать, любили исповедоваться у него. Он отпускал грехи со словами «Бог простит, и я прощаю». Старого священника спросишь «Батюшка, вы прощаете?» Он ничего не ответит. Потому ходили к отцу Григорию. Священник Федоровского храма отец Николай, молодой, лет 35, хороший и внимательный, все объяснит, расскажет, успокоит. Храм Михаила Архангела тоже небольшой. Там находились Иверская, Донская, Смоленская иконы, последняя чудотворная. У Смоленской я просила однажды о маме, когда у нее страшно опухли ноги. Я ходила, молилась, и постепенно мама выздоровела. Священник этого храма, отец Михаил, лет 30, лицом был немножко похож на архангела Михаила, как последнего изображают на иконах. Отец Михаил относился ко мне приветливо. Иногда мы встречались в Царском селе, и он приглашал зайти в церковь, усаживал на хорошенькое кресло, спрашивал, что заботит, и после этого говорил: «Слушаю вас, дорогая». И я исповедовалась. Дуняша, она была года на два старше меня, тоже молилась и исповедовалась батюшке. В нашей семье было принято исповедоваться каждый пост, а если был какой-то грех, особенно. Поэтому мы не часто исповедовались. В Ливадии посещали храм архистратигов Михаила. На иконе в этом храме архистратиг Михаил ликом потемнее, другие светлее, золотоволосые. Там служили три священника: отцы Никон, Никита и Власий, все молодые. Службы вели очень красиво, и мы ходили к ним. Священники одинаково хорошие, трудно выделить кого-либо. Они все жили во флигельке при церкви, и я навещала их. В праздники иногда ездили в Петербург, в соборы. Из святых икон очень почитали Владимирскую, Казанскую, Донскую, подносили иконам дары, кружева, салфеточки, редкие цветы. Такие подношения делались на праздники, и если своих изделий не было, то покупались кружева из Валесьенса, нежные, как паутинка. Перед причастием говели, не ели скоромное. Пример подавала горничная Аграфена Васильевна. Это очень верующая женщина, увлекла однажды Марию. Сестра была немножко болезненная, покашливала, и ей захотелось поговеть вместе с Аграфенушкой. Великим постом в первую неделю они вставали в 3 часа утра и шли на службу. Усердно молились, клали поклоны, и через неделю Мария поправилась и больше уже не болела. Врачи говорили, что лекарство помогло, но мы догадывались, чья это помощь. В храм приезжали всей семьей, исповедовались у разных батюшек, никому не отдавая предпочтения. Так хотел государь. Подходя к церкви, снимали шляпы и повязывали платочки. Маме нравилось, когда мы в шляпках, но государь хотел, чтобы в храмах были в платочках. Во время службы родители стояли впереди, отец справа, мама слева, Алексей возле отца. Когда брат был маленький, он ходил в церковь с игрушками, спрячет в карманы, а потом тихонько играет. Младшие девочки стояли перед старшими, чтобы не шалили. Ольга часто плакала о своих несбывшихся мечтах. Государь любил подпевать хору Мы стеснялись это делать. Не было случая, чтобы всю или хотя бы половину службы стояли на коленях. 10 минут, не больше. К кресту подходили по старшинству, но среди народа, сначала государь, потом остальные. В церкви стояли и сопровождавшие нас военные, но не более 7 человек. Чаще других с нами ходила подруга мамы Гендрикова. На празднике обязательно присутствовали граф Капнист и племянник генерала Путятина. Ближайшая подруга мамы Анна Вырубова не любительница была ходить в церковь и находила причины. Говорила, что больная или что приехали родственники издалека. Из храма возвращались в 1 часа дня, завтракали и пили чай. По святым местам ездили в Саровскую пустынь к оптинским старцам, к преподобному Сергию. Чаще это случалось на Троицу или на Вознесение. Последний праздник особенно любил государь. В Троице-Сергиевой лавре было красиво. Везде цветы, розы, азалии, камелии и фонтанчики. Когда бывали в Москве, государь обязательно посещал собор Василия Блаженного, Покрова и Успенский в Кремле. Не было случая, чтобы мы не подавали милостыню. Алешенька дарил мальчикам игрушки, мы деньги, по 25 копеек, по полтиннику, по рублю. Путешествия за границу предпринимались редко. Когда мне было лет 11, всей семьей поехали в Европу. В Германии, в Дрездене, осмотрели знаменитую картинную галерею. Бывали на родине мамы и в Берлине. Поездка была удачная. Все ладилось, и погода была замечательно теплая. Поехали в середине лета, в июле, который мама называла «макушкой лета». В Вену отправились на поезде. Нас сопровождали камердинеры мамы и государя, комендант Воейков, Гендрикова, Вырубова. Везде, куда мы приезжали, нанимали 2 или 3 большие машины. Государь всегда ездил с мамой, Алексеем и Ольгой. Мама любила Вену. Там замечательное мороженое в знаменитых венских кафе и голубой Дунай. Еще мне запомнились корзиночки, плетеные из трав. Нигде больше таких не видела. Затем Швейцария. Катались на лодочках по Женевскому озеру. Чистенько одетые женщины и девочки с лодок подавали нам букетики эдельвейсов и камелий. Оттуда отправились на автомобиле в Брюссель. Этот город замечательно чистый и красивый. Там подавали особенные сладкие блюда, варенье и кисели. Из Брюсселя, тоже на автомобилях, летом так приятнее путешествовать, отправились в Париж. Помню, здесь предложили блюдо из лягушатины. Никто не решился отведать. Сколько маму не уговаривали, ни за что не согласилась. Здесь подавали исключительно хорошо приготовленную дичь. В Париже остановились в гостинице на Монмартре. Окна выходили в парк. В Париже я купила себе кружева, миниатюрные носовые платочки, маленькие серьги, кольцо, золотую брошь-бабочку. Еще купила желтое платье, шляпку и туфли. Желтое — мой любимый цвет. Стоило это немножко дорого, но мама позволила. В Париже развлекались неделю. Катались на маленьких плотиках по Сене, ездили в Булонский лес, 3 раза поднимались на Эйфелеву башню, посещали театры, больше оперетту. Я говорила по-французски неплохо, лучше, чем по-немецки или по-английски. Последнее я почти не знала. И потому мне было интересно. Через день мы навещали князя Оболенского. Он имел 2-этажный дворец возле Люксембургского сада. Небольшой, не роскошный, но красиво убранный, с хорошими картинами, статуэтками, вазами и большими ракушками на столиках. Почему-то у князя было пристрастие к красивым ракушкам. из Франции на пароходе отправились в Англию, в Оксфорд. Это город, любимый родителями. Отец и разговаривал на английском с оксфордским акцентом. У него там были знакомые. Часто разговаривал с ними по телефону, чтобы не забыть язык. Пока государь не пробыл в Оксфорде 3 дня, дальше не поехали. Мама тоже любила это место. Она воспитывалась в оксфордском пансионе. Мы заходили в университет. Это большое старое архитектуры здание. Что-то особенное в Оксфорде. Атмосфера, может быть. Посетили затем Бирмингем, где у отца тоже были какие-то дела. И Лондон. В столице все интересно. Мальчики вытащили у нас носовые платки и не отдали. Там так водится. В Лондоне все, кроме меня, ездили смотреть замечательный зоопарк. Я не люблю, когда животные в неволе. Еще были в варьете и посещали бильярд. Мама любила бильярд. И если мама не играла, смотрела, как играют. Еще ее любимая игра — шахматы. Обыкновенно играла с кем-нибудь из мужчин. В Лондоне посещали замечательный тир, и мои сестры, кроме Ольги, стреляли. В Лондоне публика серьезная. Но эта серьезность приятная, изысканная. Здесь нас принимал король, родственник отца. Были и другие встречи с близкими родственниками.